Весна и осень. Друзья, природою самою назначен наслаждением срок. Цветы и бабочки весною, зимою виноградный сок. Снег тает, сердце пробуждая, короче дни холодеет кровь. Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь. Хотел бы я вино с любовью мешать, чтоб жизнь была полна. Но, говорят, вредит здоровью избыток страсти и вина. Советом мудрости внимая, я рассудил без дальних слов. Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь. В весенний день моя свобода была Жанетте отдана. Я ей поддался, и полгода меня дурачила она. Кокетке все припоминая, я в сентябре уж был готов. Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь. Я осенью сказал Адели: «Прощай, дитя, не помни зла». И разошлись мы, но в апреле она сама ко мне пришла. Бутылку тихо опуская, я вспомнил смысл мудрейших слов: «Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь». Так я дошел бы до могилы. Но есть волшебница. Она крепчайший спирт лишает силы и охмеляет без вина. Захочет, я могу забыться, смешать все дни в календаре, весной бесчувственно напиться и быть влюбленным в декабре.